Дверь с шумом захлопнулась. Видно, Баннистер был не в духе. Несколько минут Слоун сидел, не двигаясь и совершенно не думая о помощнике комиссара. Он вспомнил разговор с Роджером в доме на Белл-стрит примерно за неделю до его исчезновения. Начал тот разговор Роджер. «Ну как, ты доволен Баннистером, Билл?» «Что ты имеешь в виду?» — ответил Слоун, зная заранее, но ему хотелось, чтобы Роджер сам сказал об этом. «Ты полностью ему доверяешь?» «Ну как тебе сказать? У меня нет оснований не доверять Баннистеру. Однако, если бы мне понадобился верный помощник, я бы такого не взял». «Именно это я и имел в виду», — ответил тогда Роджер. Роджер был душой Скотланд-Ярда. Его любили все, всем нравилась его внешность, его быстрая походка, доверительная манера разговаривать, доброжелательность, дружелюбие. Слоун быстро привязался к Роджеру. Он чувствовал себя потерянно и одиноко, когда того не было рядом. Вскользь брошенный намек, осторожные предположения, обстоятельный разбор сложного дела, Слоун многое подчеркнул у Роджера Уэста. Восхищение и уважение к нему постепенно переросли в доверие и дружбу. Возможно, он был единственным в Ярде, кто еще верил в то, что Роджер жив, и кто считал, что скорее солнце не взойдет, чем Роджер станет предателем. Внезапно Слоун вскочил со стула и почти бегом бросился в кабинет помощника комиссара. Если бы он попросил у него аудиенции по телефону, ему, скорее всего, отказали бы. Четворд, за исключением чрезвычайных обстоятельств, редко находил время для бесед с инспекторами уголовного розыска. «Входите, если пришли», — проговорил ворчливо Четворд. «С добрым утром, сэр», — приветствовал его Слоун. «Что вам угодно?» — сердито вопросил Четворд. «Значит», — подумал Слоун, — «он выбрал неудачное время». Четворд был крупным, дородным мужчиной с седыми, вечно сальными волосами и сверкающей лысиной. Его загорелое, грубое, обветренное лицо, временами, особенно когда он хотел казаться любезным, принимало почти ангельское выражение. Иногда с ним можно было разговаривать запросто. Четворд носил зеленый твидовый пиджак, красный, небрежно завязанный галстук. Чем-то он походил на фермера, побывавшего в салоне красоты. Кабинет его был весь из хрома, металла, стекла, холодный и бездушный. Никто толком не знал, каким образом ему удалось так его отделать. «Не можете ли вы уделить мне несколько минут, сэр?» «По какому вопросу?» «По личному, сэр». «Входите, садитесь». И Четворд жестом указал на стул. Слоун неловко присел на самый кончик, зная, что Роджер на его месте свободно устроился бы, закурил сигарету, нисколько не заботясь о том, что подумает об этом помощник комиссара. Четворд сдвинул в сторону бумаги, на которых делал пометки тонким карандашом, и посмотрел на Слоуна. Во взгляде его промелькнуло на этот раз ангельское выражение. Он изобразил улыбку, обнажив мелкие зубы и придвинув Слоуну серебряный портсигар. «Курить, Слоун! Так что же случилось?» «Я боюсь, сэр», — примерно так начал свои беседы ПК. Так за глаза называли его сотрудники. Роджер, для того, чтобы овладеть его вниманием. «О, и кого же?» «Я получил предостережение, к которому, как мне кажется, следует отнестись серьезно. В ближайший день-два на меня должно быть совершено покушение». «Кому же вы наступили на мозоль?» «Это долгая история, сэр, и...» Глаза Четворта сверкнули и потухли. «Связано с Вестом». Роджер ожидал бы такого вопроса. Слоун же нет. Он глотнул слюну, захлебнулся дымом и закашлялся. Четворд молча постукивал карандашиком по стеклянной крышке стола. «Так как же?» «Да, в какой-то степени. Я...» «Слишком много времени вы уделяете Уэсту, не так ли?» «Только в неслужебное время, сэр. На работе это не отражается, но...» «У вас даже есть свободное время?» «У хорошего детектива свободного времени нет. Он либо работает, либо отдыхает, набирая сил для нового дела». «Вы полагаете, что Уэст не погиб, не правда ли?» «Именно так, сэр». «Вы также не считаете, что он мог предать, верно?» «Все это пустое занятие». «Пустое занятие». Глаза Слоуна сузились от злости. «Нет, сэр, решительно нет. Временами я чувствую, Вы читали вчерашнее Санди Край? Этой болтовне я предпочитаю улики. Вам известно, какие факты свидетельствуют против Феста? Но это не важно. Вы копаете на свой страх и риск, до чего-то вы уже докопались, а в итоге теперь вам угрожают. Так ведь? Так. Расскажите, что вам стало известно. Я не знаю, что вам хотелось бы услышать. Слоун хотел сказать «следовало бы знать», и надеялся, что Четворд понял это по интонации его голоса. Многие ниточки обрываются, но я взял за одно предположение, что Уэст что-то узнал о какой-то крупной организации, о существовании которой мы даже и не подозревали. Возможно, ее люди убрали его, хотя я не знаю, каким образом это им удалось. Однако, несмотря на это, у меня такое чувство, что он все же жив и ведет расследование в одиночку. Ведет расследование? Да. Если он жив, то наверняка ведет расследование. Правда, все это довольно неопределенно, и... Хоть это-то вы себе уяснили, сказал в сердцах Четворд, но сарказма в его голосе не прозвучало. У меня нет доказательств, что Уэст жив, но вы помните, наверное, что после убийства в Копс-коттедже кого-то задержали. Задержанный заявил, что исчерпывающие сведения мы можем получить у некоего Кеннеди. Человек этот исчез, но я просмотрел протоколы и наткнулся на имя Кеннеди. Похоже, именно он стоял за событиями, связанными с тем громким делом о подлоге, которое слушалось где-то на севере. Тогда некий Кайл был приговорен к 7 годам. Мне кажется, было бы правильным проследить связи Кайла. Поручить же это дело можно, к примеру, мистеру Эбботу. Продолжайте. Так вот, недавно Кайл заходил к некоему Рейнеру в его контору на Лайм-стрит возле Стрэнда. Этот Рейнер сообщил мне, что сколотил свой капиталец в Африке, потом вернулся и купил агентство по комиссионной торговле у некого Вайзмана. Простите, сэр, если я кое в чем ошибаюсь. А у Вайзмана был компаньон по фамилии Кеннеди. Имя это, в общем-то, обычное, но любопытно то, что Кайл еще раньше на суде показывал, что должен был связаться с кем-то, кто купил свое дело у Кеннеди. Пока что Кеннеди лишь имя. Его самого я не видел и не могу предъявить ему ничего. С Кайлом после его визита на Лайм-стрит я разговаривал лично. Он объяснил, что заходил туда в поисках работы, но ему отказали. Беседовал я с Кайлом и о нем самом, и выяснил, что пока он был в заключении, его жена погибла в автомобильной катастрофе. Четворд кивнул. Хотя он выглядел совершенно растерянным, вызвать его на откровенный разговор мне не удалось. Однако я установил, что он боится одного. Того, что его дочь, которая живет во Франции, узнает о нем всю правду. Ее зовут Люсиль. А как вы помните, мы пришли к выводу, что убитая в Копс-коттедже девушка француженка.